Отвращение. Эмоция отвращения – это естественная реакция на что-то неприятное, чуждое или потенциально опасное. Она защищает ребенка, помогая избегать вредных веществ, неприятных ощущений, а позже даже социально неприемлемого поведения. Без этого чувства дети могли бы подвергать себя риску, например, пробуя несъедобное или игнорируя правила гигиены. В первый год жизни мы видим прежде всего вкусовые рефлексы отторжения. Младенец морщит лицо и выплевывает горькое и кислое. Это рефлекторная, а не осознанная реакция. Отвращение как эмоция у детей начинает проявляться примерно с 2 лет и постепенно развивается. Умение понимать и оценивать неприятный или плохой поступок обычно появляется позже, в старшем дошкольном или младшем школьном возрасте.